фаланге степень подготовки отдельного бойца роли не играла. Действовала общая масса. В манипулярном строю резко возросла значимость отдельной боевой единицы. Каждый римский воин мог действовать как в составе подразделения, так и в одиночку. Полибий отмечал: каждый римлянин подготовлен в одинаковой мере для всякого места, времени, для всякой неожиданности. Он с одинаковой охотой готов идти в сражение, ведется ли оно всей массой войска разом, одной манипулой или даже отдельными воинами. Поэтому относительно небольшие войска римлян не раз били многожды превосходящие силы противника. Вот один только пример. После победы во Второй Пунической судьба свела римлян на поле боя с грозой Востока, царем Антиохом. Встреча состоялась в Малой Азии, в местечке Магнесия. Будь у меня машина времени, непременно слетал бы в то время и в то место. Именно там и тогда впервые в истории можно было воочию наблюдать столкновение передового Запада с отстающим Востоком. Сколь же впечатляющей была разница! В армии римлян 30 тысяч человек. Железные легионеры. У царя Антиоха 82 тысячи человек, по другим данным 72 тысячи. Это была настоящая восточная армия. Вавилонское смешение языков: фригийцы, ликийцы, памфилы, писидийцы, киликийцы, фракийцы, кретяне, каппадокийцы, арабы и прочий сброд. Войско являло собою как бы выставку достижений военной техники, начиная от ассирийских времен и кончая самыми последними, пишет историк Бобровникова. В центре войска находилась знаменитая македонская фаланга, на флангах конница, копийщики, пращники, арабы с кривыми саблями верхом на верблюдах. Были тут и древнеперсидские серпоносные колесницы, а главное — боевые слоны с башнями для лучников. Многие римляне этих животных никогда не видели, так что фактор неожиданности был на стороне Антиоха. Все войско наряжено по-восточному пышно. Золото и драгоценные камни блистают на пальцах, упряжи и сабельных рукоятках. Не войско, а торт. И в дополнение ко всему этому великолепию, рядом с Антиохом находится один из величайших полководцев всех времен и народов, старый ненавистник римлян, поседевший Ганнибал, который всю свою жизнь, начиная с 9-летнего мальчишеского возраста, посвятил борьбе с Римом и который к этому времени уже многое понял о римлянах. Правда, командовать ему Антиох особо не давал, ревновал к славе. «Но как?» — восточный царь гордо посмотрел на Ганнибала и обвел рукой сверкающее золотом огромное войско. «Хватит этого для римлян!» «Да?» — усмехнулся Ганнибал. «Думаю, что вполне хватит. хоть римляне и очень жадны до золота. Сила солому ломит, а ум она не ломит. В один день не стало грозы Востока, царя Антиоха Великого. Как там у Наполеона? Так сильно влияние тактики, порядка и эволюции. Что же касается заявления о любви римлян той поры к золоту, оставим его на совести Ганнибала. Но в целом шутка удалась. Римский солдат мог воевать в любых условиях. Древний историк Дион Кассий описал одно из сражений, когда римлянам пришлось вести бой в очень необычных для них условиях. Это случилось во II веке, зимой, в битве с варварами на льду замерзшего Дуная. Увидев, что римляне их преследуют, остановились, надеясь легко опрокинуть римлян, как непривычных к битве на льду. Римляне не испугались, но, сомкнувшись и обратившись лицом к врагу, сняли щиты и, опираясь на них одной ногой, чтобы не скользить, приняли нападающих. Римляне хватали одних за уздечки, других за щиты, третьих за копья и притягивали к себе. Варвары не могли удержаться в седле, падали и скользили. Римляне тоже скользили, но если кто-то из них падал навзничь, он тянул на себя своего противника с коня вниз, поверх себя, и затем своими ногами сильно толкал его обратно, как в спортивной борьбе, и таким образом садился на него верхом. Есть такой прием в самбо и дзюдо — переворот через голову с упором ногой в живот противника. Для таких побед римских новобранцев гоняли не жалеючи. В программу подготовки легионера входили бег, прыжки, плавание в амуниции, метание копья, ну и, конечно же, фехтование на мечах. Причем подготовка начиналась еще до призыва на школьных уроках НВП. Новобранцам давали деревянные мечи, весившие вдвое больше настоящих, и такие же утяжеленные щиты. Когда, потренировавшись на чучелах, парни научались, наконец, правильно орудовать деревянным мечом, им давали меч настоящий, весивший вдвое легче учебного, и меч в их руках начинал летать, как перышко. Учебные копья, кстати, также были тяжелее боевых. «Тяжело в учении, легко в бою». А отношение к боевому оружию у римлян было как в советской армии. То есть наоборот, конечно, советская империя много слямзила у римской. Потерять оружие или даже патрон для советского солдата или офицера хуже, чем посеять партбилет. Помню, с каким ужасом бывший муж моей сестры рассказывал историю про подсумок с патронами, который, свалившись с его ремня, упал в туалетное очко. Вот страху-то натерпелся, пока вытащил. Не дерьмом там, а трибуналом пахло.